Пальцы нестерпимо болят. Режут струны, как ножом, до крови, не лады, так что же искать нужный лад? Не проси меня играть, не проси. Вот ведь есть о чем писать, нету сил. Погоняют злые темы меня. Я бы с радостью огня не гасил. Так ведь нет его живого огня. Опоздал закинуть, дальше блеснул. Вынуть сети позабыл, дуралей. Прозевал в хрустальном звоне весну. За перины облажны январей. Как подняться, чтобы жил не порвать, чтоб без боли оклематься, да в путь. Вот сознание бы вновь не терять, без присмотра бы хоть тайно вздохнуть. Обложила ты меня благодать, горло схлестнуто твоей пеленой. Неудобно как-то стало кричать, и не трус, а так дурак подкидной. Нынче в зеркало гляжу, как в окно, где куда ни глянь, одна пелена. И казенная в скатерках сукно, а на нем и пять нет от вина. Я в сердцах с размаху бью по стеклу, ни порезов, ни осколков дела. И прошла рука насквозь в пустоту, а узоры вновь метель намела. Тонет крик в литаврах будущих дел, прошлых гимнов, позабытых невзгод. Не понять, что там салют или расстрел, или просто, как всегда, недолёт.